А тот ребенок, который был во мне, другое. Пойми, тот мальчик из Белоруссии, который шмыгал в телефонную трубку отдельно, а птичий чулок, который, смотри, превратился в нос отдельно, нога Петра сама по себе, фотографии прокаженных сами по себе. Помнишь, в Ватикане на площади перед собором у обелиска собирали деньги на больных проказой. Кругом были плакаты с фотографиями детей и взрослых без пальцев на руках и ногах. Она еще отвернулась, чтобы не смотреть.